Другие утверждали, что врачу дороги в ней обязанности точность. Именно благодаря этой точности, безотказности, он выгадывает те драгоценные секунды, которые так важны хирургу, когда он берет в руки скальпель. Там, где нужна фраза, ей достаточно слова. Там, где нужно слово, ей достаточен жест, кивок, движение глаз. Наверное, это сделали годы и годы совместной работы, а может, нечто такое, что находится в самих людях. Собственно, Анне Карповне, которая доводилась Тамбиеву дальней родственницей, Николай Маркович и был обязан тем, что вошел в дом врача. Тамбиев сказал Грошеву, что готов ехать с Баркером. Едва ли не в равной мере были интересны в предстоящей встрече и Глаголев, и Баркер. Глаголев — человеческий, Баркер... Николай полагал, что предстоящая встреча даст ему возможность осуществить его давнишнее желание — ближе познакомиться с англичанином. Конфликт между Баркером и Клином, по мнению Николая, отражал отношение корреспондентов к России в эту осень 41-го года. Они выехали утром, намереваясь провести в госпитале первую половину дня. Машина шла на восток от Москвы. Минувшая ночь была холодной, и октябрьская трава, укрытая толстым слоем инея, выглядела заснеженной. Солнце не было заслано облаками, однако от этого не становилось теплее. Наоборот, иней на солнце был почти ослепителен, и это еще больше делало его похожим на снег. Думалось о зиме. Какой она будет? Одетый в овчинный полушубок, в роговых очках и с маленькой трубкой во рту, Баркер, возможно, против своего желания был чуть-чуть щеголеват, хотя, как казалось Тамбиеву, меньше всего думал об этом. Судя по всему, у него было смутно на душе в это утро. Очевидно, и для него вид осеннего поля, укрытого инеем, отождествлялся с предстоящей зимой. Какой-то она будет. Но как начать с Баркером вожделенный разговор? Как поставить вопрос, чтобы он не прозвучал обнаженно, не встревожил бы? «Говорят, не все спутники Гарримана покинули Москву», — спросил Тамбиев Баркера, когда они проехали последний московский переезд. «Полковник Фейманвилл остался в Москве». Фейманвилл был известен Тамбиеву. Сподвижники друг Гопкинса, он слыл сторонником взаимопонимания с Россией, и чем-то его позиция напоминала позицию Баркера. Баркер повернулся к Тамбиеву, дав понять, что намерен дослушать собеседника. В своем новом качестве уполномоченного по ленд-лизу полковник мог бы многое сделать, произнес Тамбиев, однако тут же упрекнул себя. Новая фраза не приблизила его к тому, о чем он хотел спросить Баркера. Кстати, хорошо, что это полковник Фейманвилл. Баркер молчал. Может, он распознал намерение своего собеседника, а, возможно, просто сосредоточился, желая ответить Тамбиеву по существу. «Каждый из тех, кто ратует за помощь России и открытие Западного фронта...» Он произнес это без колебаний, про себя он назвал Второй фронт Западным, «имеет перед собой оппонента, оппонента воинственного». Теперь было ясно, что, имея в виду полковника Фейманвилла, он говорил о себе. «Согласитесь, что сегодня не очень-то удобно полковнику Фейманвиллу защищать свое мнение». «Вы говорите о Вязьме?» «Я говорю о Москве». Баркер сказал о Москве, а Тамбиев представил, как еще вчера вечером в ресторане гостиницы «Метрополь», где питались по своим инкоровским талонам корреспонденты, а, возможно, в просторных апартаментах американского коллеги, где они нередко встречались, Клин спросил Баркера, спросил без обиняков, подергивая плечом и подмигивая. «Эй, Баркер, ты слыхал речь Гитлера?» «Слыхал, говоришь? Так что ты на это скажешь? Не завидую я тому русскому генералу, что принимал нас под Вязьмой. А ты, Баркер?» «Вы полагаете, что полковник Фейманвилл лишился всех козырей?» — спросил Тамбиев, когда они подъехали к переезду. На переезде ожидался поезд, и перед шлагбаумом собрался длинный хвост автомашин. «Нет. Я хочу сказать другое», — произнес Баркер, глядя на поезд, который в эту минуту, не сбавляя скорости, проходил мимо. Поезд был длинным, пестрым. Он состоял из пассажирских вагонов, товарных платформ, пульманов, цистерн и даже вагонов электрички — признак отступления.